Гриша, я вас не жалею. Я только говорю, можно ведь понимать? У тебя, говорю, Лялька, Петька, нас, таких-сяких родственников, целая деревня. А у него кто? Не надо мне сочувствовать, не надо. Я в этом не заинтересован. Она мне. Ты к нему подлизываешься. То, что он один, это еще не заслуга. Ты тоже, дескать, одна. Ну, я, конечно, не стала больше разговаривать. Бог с тобой, думаю, жизнь тебя еще не учила, но научит. Да, и вдруг присев к столу, под лампу, сразу осветившую все ее большеносое, изрытое многими годами, бедами, широтами лицо, странно соединявшее в себе лицо никчменной старухи и битого морского ветрами моряка, сказала мягко и даже просительно. А все же вы на нее не сердитесь, ладно? Знаете, какая Ирина была красивая? Сколько у нее было предложений в 23-м году? Она была просто замечательная. Она же балерина. Училась у Полякова в студии на Бронной. Мы бегали в Серовой смотреть. Поляков предлагал уехать в Ригу. И не поехала. Маму пожалела. Отец наш как раз умер. У Коли были неприятности. Петя тогда уже появился. Но никто не знал. Нет, из-за мамы. Только из-за мамы. Я говорю, счастливая. А какое же счастье? В земле, в навозе копаться, картошку сажать, дрова пилить, колоть, как мужик. Вся родня говорила, продайте вы этот дом, сад. На что-то это нужно в Москве. Купите квартирку небольшую, удобную, в центре. Будете жить по-человечески? Нет, Петя не может. Без сада ему не жить. Вот чего не отнимешь, она семье предана. Ведь вся Иркина молодость, все ее надежды, таланты какие-никакие. Но что-то ведь было, все в землю ушло. Жизнь кончается. А не дай бог с Петром Александровичем что, не переживет она. Ой, такая она глупая, наивная, если рассказать. Тамара Игнатьевна бормотала. Ребров прислушивался. Ни собаки, ни голосов не было слышно. Он думал, как отвратительно должно быть человеческое лицо, если его рассматривать в лупу. Все поры, волоски, неровности кожи. А мы только и делаем, что рассматриваем в лупу. Каждая минута, секунда, тысячекратное увеличение. А нужно все время видеть годы, целое. Тогда бы не было ненависти. Нельзя ненавидеть женщину, родившую другую женщину. Ту, без которой нет жизни. Это невозможно. Ведь они одно целое, непрерывное. Они как дерево с ветками. Боль нельзя разделить. Хотела быть балериной и прожила жалкую садово-огородную жизнь. Ну и что же? Нельзя ненавидеть. Человек не замечает, как он превращается во что-то другое. Ирина Игнатьевна вернулась через час и, узнав, что Ляля не приехала, зарыдала. Ребров тоже представлял себе разные страсти, бедствия, нападения. Ни о каком спанье не могло быть и речи. Но и находиться в одной комнате с рыдающей тещей не мог. Поднялся наверх, в мансарду. Пробовал читать. Не читалось. Лег на кровать. Курил. Томился. Иногда сламывала дремота. Несколько минут проходило в бреду. Вдруг вскакивал, хватался за папиросы. В непонятное время возникла Ирина Игнатьевна, лицо вспухшее, волосы космами из-под платка, из порога. «Будь прокляты эти деньги! Всех денег не заработаешь! Зачем вы ее посылаете на заработки? Как вам не стыдно?» Что-то стало душить Реброва. «Кто ее посылает? Вы! Есть ли у вас совесть?» И в глазах белых, слезящихся, не злоба, а истинная вера в то, что говорит, и отчаяние перед ним, злодеем. «Никто ее не посылает! Это вы!» — заорал он, задыхаясь. «Вы разрушаете нашу жизнь! Вы, не я! Вы! Эх, вы! Посылаете нас заработки! Не врите! Уже разрушили нашу семью! Да! Вы запрещаете Ляле со мной расписываться! Требуете, чтобы она делала аборты! А вы ей не муж! Зачем ей от вас детей?» «Нет, я муж, а вы не мать, потому что творите ей зло. Одно зло!» Тут был снова приступ рыдания, крик сквозь слезы. «Не смейте так говорить! Я люблю свою дочь больше жизни!» И аккуратно высморкавшись и вытерев губы. «Вы не муж, вы жалкий человек, и моя дочь с вами несчастна». Он сбежал вниз, схватил пальто, шапку, сунул ноги в валенки и выскочил в сад. Кружил по снегу в потемках. Было гадкое чувство. Страх перед собой, перед минутой ненависти. Почти сумасшествие. Что произошло? Ведь только что думал о старухе спокойно. Он сходит с ума, превращается в злобное существо. Надо что-то делать. Попросить извинения, что ли? Не то. Надо что-то делать с собой. В третьем часу, одеревенев от мороза, вернулся домой, свалился на кровать. Утром приехала Ляля, румяная с холода. С каким-то жадным нетерпением страстно целовала Реброва, жалела мать. «Боже мой, вы не спали, бедные мои! Тетя Томочка, и ты не спала! Какая я негодница! Как я вас мучила!» Теща слезливо. «Ляля, зачем ты себя изнуряешь концертами?» «Я была вовсе не на концерте. Глупейшим образом попала в один дом. Смолянов обещал заехать. Сломалась машина. Я шла пешком к Машке в 2 часа ночи. Словом, кошмар». «Ах, Лялечка!» Теща вздыхала, но было заметно, что она сразу успокоилась, услышав про Смолянова и про какой-то один дом. Ребров чуял, о чем она мечтала. Его сосала новая тревога. Где она все-таки была? Не приставал ли кто? Опять возник Смолянов. И, несмотря на тревогу, был счастлив от того, что она так истинно, горячо страдала из-за его страданий. Целовала страстно, не постеснявшись матери, тетки. Ляля же, уловив, что между матерью и мужем натянутость, она улавливала это тут же. Спросила у Реброва, а все ли в порядке. Они поднялись к себе в мансарду. Ребров сказал, что все нормально. «Гриша, я тебя очень прошу», — зашептала Ляля внушительно. «Будь с мамой поласковей, она ж с ума сходит из-за папы». «Ладно», — сказал Ребров. Ляля сбросила платье, туфли, надела халат и легла. Морозный румянец спал. Она лежала, закрыв глаза, побледневшие, с пятнами усталости на щеках. «А где все-таки ты была, да Маша?» «Ой, Гриша, совершенно неинтересно. В одном доме. Там праздновали день рождения какого-то старика. Потом расскажу. Я хочу поспать». «Тебе делали гнусные предложения?» «Конечно, со всех сторон». Она повернулась на бок, лицом к стене. «Разбуди меня через час, в 11:30 придет машина. И накрой одеялом». «Спасибо, Гришенька». Ребров вышел. В коридоре столкнулся с тещей и совершенно неожиданно для себя сказал. «Я вчера кричал что-то глупое. Не обращайте внимания, Ирина Игнатьевна». «Да-да, понимаю. Мы оба нервничали. Виновата эта негодяйка». «Гриша, сходите за молоком. Пожалуйста». Умильная, просительная улыбка, как ни в чем не бывало. «Она кашляет, я хочу дать горяченького». Ребров легко побежал в магазин, принес 2 бутылки и поднялся наверх, в свой кабинет. Рядом с мансардой была совсем маленькая комнатка, щель с косым потолком. С одной стороны стена комнаты, с другой скат крыши. Здесь в кабинете помещались письменный стол и стул, больше ничего. Но было окошко, и можно работать. Ребров стал раскладывать свои папки, толстые тетради. Придвинул к себе одну с надписью на обложке. Наброски для ПОН. Что значило? Наброски для пьесы о народовольцах. Этим он занимался несколько последних недель. Пожалуй, почти месяц с тех пор, как увлекся Николаем Васильевичем Клеточником, агентом народовольцев в 3-м отделении. О Клеточникове впервые узнал 4 года назад, когда в издательстве Академии наук вышло новое издание воспоминаний Морозова, «Шлиссельбуржца». Потом читал о нем в других книгах, в «Былом», у Фигнер. Но идея пьесы возникла недавно и, как обычно, вдруг. Пылко начал работать. Так же пылко, как начинал когда-то повесть о декабристах, потом о восстании ссыльных поляков в Сибири. потом об Иване Прыжове, о поэте Михайлове. Все это незаконченное, сумбурное, грудами черновиков лежало в бесчисленных папках, ожидая своего часа. Внезапно наступал такой день, когда прорезывался пока еще робкий, холодноватый, но обещавший великое оледенение вопрос. Зачем? Дальше все происходило быстро. Мотор переставал стучать, надвигалась скука, и кроме того, следовало срочно зарабатывать деньги на жизнь.